А нечто у князьев есть пашпорты, с уверенностью стойкого и законного права вздумал вдруг авторитетно диспутировать Фомушка, заложив руки за спину. Нас каждый знает. Какие у нас пашпорты? Никаких таких пашпортов мы не знаем, да и знать не должны. Мы странным житием занимаемся, потому как мы это самое странное житие возлюбили. Так по нем и ходим. А что касается званий и фамилии, то так и пиши. Князь, мол, Волконский. «Ну, а товарищ-то твой?» — спросил следователь, кивнув головой на ежа, крестившегося и копошившегося в углу. «Тот уж, верно, князь Трубецкой?» «Это уж пущай он сам объявляется», — ответил странник, лихо встряхнув свою рыжую гриву и отступил в сторону, как человек, сознающий, что вполне покончил свое дело и ждать от него больше нечего. Фомушка явно бил на изображение из себя юродивого, сумасшедшего, не без основания полагая, что это поможет ему от беды отвертеться. «Ну, отвечай, кто таков?» — следует тот же вопрос к горбатому ежу. «Господи Иисусе!» — слышится из угла вместо ответа какой-то свистящий фистуловый шепот, причем искалеченная рука как-то тревожно и торопливо мотается, творя крестное знамение. «Да отвечай же, кто таков?» — понукая, подсказывает ему рядом стоящий писец. «Не знаю, батенька, не могу знать совсем», — скорбно ответствует еж. «Ну а имя как?» — допрашивает следователь, которого, очевидно, развлекательным образом занимают эти два интересных субъекта. «Не знаю, батюшка, ничего не знаю, люди зовут Касьянчиком-старчиком, а сам я не знаю, отец мой, Господи Иисусе, помилуй нас грешных, Мати Пресвятая». И опять та же история. «Так не знаешь, как тебя зовут?» «Не знаю, батюшка, запамятовал. Вот те Христос запамятовал». «Говоришь, что Касьяном, а?» «Сказывают людишки добрые, что надобно быть Касьяном. Сказывают, словно бы так, родненький. А может, и не Касьяном, а по-другому как?» Играет с улыбкой следователь. «Может, и не Касьяном, родимый, все может», — охотно соглашается старчик. «Может, и по-другому как, а мы об эфтим безвестны, безвестны, родненький». «На исповеди и у святого причащения бываешь?» «Бываю, батюшка, бываю, четырежды в год бываю. По монастырям, отец мой». «Сколько лет тебе?» «Не знаю, отец мой, ничего не знаю. И где хрещен, и где рожен, и того не знаю». А на вид старчику лет около 50, если не больше. «Где же ты проживал, чем занимался? Этого не упомнишь ли?» «Ничего не помню, родненький, ничегошеньки. А вот с измалетствия, как себя только запомню, так все больше по монастырям да по обителям честным в странном житии подвязался. А что до всего остального, ничего не помню». «Ну, а как же вы, голубчик, за всеношной на паперти у купца Верхобрюхова из кармана бумажник вытащили? Как он у тебя ощутился за пазухой? Да как его тебе, товарищ твой, его-то сиятельство, передал? Это как случилось? Расскажи-ка ты мне». «Ничего не знаем. Родители вы наши, ничегошеньки. Это все по извету злых людей, от дьявола, иже плевлы посевает. Внушенному на нас, странных людей, честным и сподобливым житием из украшенных». «Ого, каким книжником заговорил! Впрочем, друг любезный, ведь ничего не поделаешь, свидетели есть. С поличным пойманы». «Ничего не знаем, ничегошеньки, отец мой. А что, если лжесвидетельством, так это можно. И супротив апостоли, эллини нечестивие лжесвидетельствовали. Так это нам же, душе своей, ко спасению. А мы, как есть, ничего и знать не знаем, и ведать не ведаем, хоть под присягу святую иди». «Да как же бумажник-то за пазухой вдруг ощутился?» «Зол человек подсунул, нарочно подсунул, по злобе своей лютой, чтобы нас-то странных людей лихой пагубой погубить. Я знаю, кто и подсунул-то. Это молодец Верхобрюховский, приказчик его. С ним рядом выходил, и пока, значит, его степенство милостыню честную творил нам, Молодец, мне сунь, толпа-то ведь большая, а сам схватись за меня с товарищем вкупе. А товарищ-то мой, Христа ради, юродивый, блаженный, он и воды не замутит об оную пору. Не токмо что, а теперь этот самый наскажет, потому у него, супротив нас, злоба. Злоба, родитель мой, лютая». Таким образом, Фомушка в качестве сумасшедшего сопит да отмалчивается, а Касьянчик-старчик, невзирая на все очевидности, упорно стоит на своем «ничегошеньке» и делает отвод свидетеля, потому знает и ведает он, что с помощью этих двух закорюк, пусть будет дело ясно, как дважды два четыре, он все-таки выйдет сух из воды.